«Ну-ну, попробуй, стража, если подойдет, вы знаете, что делать», — надменно произнес Николас, и в тот же миг его окружили стражники и оголили мечи. Народ обступил нас, с интересом наблюдая, чем же все закончится. «Что?» — испугался. «Ты меня не тронешь, я наследник Презвдлхкрл». В тот же момент, когда он открыл рот, я молниеносно оказался позади него, минуя его стражу. Спасибо моим тренировкам с артефактом Фулгара, ухватившись за загривок принца, ударом под колено поставил его на четвереньки и придавил голову так низко, что последнее слово он уже говорил в землю. «Извинись», — с холодным спокойствием сказал я, удерживая голову наследника как можно ниже, не обращая внимания на обступившую меня стражу, которая направила свои мечи на меня. «Ну, парень, теперь мы точно попали. Спасибо, конечно, повеселил меня. Но что делать будем? Связываться с ним – большая ошибка», – сказал мне Марион. Но я не слушал волка, а вместо этого еще сильнее сжал шею Николаса и повторил: «Извиняйся». «Ладно, ладно, я прошу прощения у твоего питомца, отпусти». Почувствовав безвыходное положение, произнес наследник: «Так-то лучше». «И он не питомец, а друг», – сказал я и, оттолкнув принца, как мешок картошки, тут же вернулся к Мариону, не тронув никого из стражи. «Пора валить, парень, как бы подкрепление не набежало, и когда ты только научился так двигаться, но мне понравилось», — сказал мне волк. «А ты дрыхни меньше, может и не пропустишь ничего», — подкалывал я своего товарища. Нас окружила стража принца и вдобавок еще набежало подкрепление, не пойми откуда. «А ну, стоять, вы арестованы за нападение на наследника престола», — объявил один из стражников. Я поднял руки в знак того, что не собираюсь с ними драться. По трясущимся мечам и стуку зубов, было ясно, что парни нервничают. «Ну и что это вы тут устроили? Можно поинтересоваться?» Прозвучал громогласный голос, эхом отражающийся от зданий, от которого даже у меня по спине пробежал холодок. Я начал вертеть головой в поисках источника, и наконец глаз упал на человека, стоявшего у расколотого шара. Черные, как уголь, волосы с алыми кончиками, строгий, яркий костюм, напоминающий классическую тройку, украшенный вышивкой, и карие глаза, способные заглянуть в самую душу. Этот человек внушал авторитет одним своим присутствием. У стражи затряслись поджилки. Они явно знали, кто перед ними, и не могли произнести ни слова. Пришел поприветствовать новичков, а тут такое творится. Артефакт сломан, куча стражи на моей территории. Кто-нибудь объяснит, в чем дело? Разорвал гробовую тишину вновь громкий голос. Пара людей в балахонах подбежали к мужчине и начали ему в спешке что-то объяснять и показывать то на меня, то на принца пальцем. «Идиоты!» — выкрикнул мужчина и пошел в мою сторону. Стража как по команде расступилась, не смея препятствовать его пути. Он подошел поближе, рассмотрел меня и Мариона и, схватив мою руку, начал трясти ее в рукопожатии. «Очень приятно познакомиться, молодой человек, я Игнис Калдран, глава гильдии магов. Мне кажется, нам нужно многое обсудить и заодно кое, что проверить». И он, слегка подтолкнув меня в спину, повел нас глубже во двор гильдии. «Глава Калдран, постойте, он арестован за нападение на принца. Мы его забираем», — дрожащим голосом произнес один из стражей. «Нападение? Нет, нет, нет, что вы. Обычный тренировочный бой двух новеньких учеников гильдии. На этот раз даже здание целы. Так что кыш, кыш с моей территории, пока я не разозлился». Отшутился мужчина и отмахнулся от стражи, которую в тот же миг, как ветром сдуло. «Новый ученик, но я же не прошел», не до конца понимая, что происходит, сказал я. «Ошибка, досадная ошибка. Ребятам головы напекло, не видит дальше своего носа. Пройдемте в мой кабинет, там все и обсудим», — очень доброжелательно сказал глава Игнис. Я следовал за мужчиной по территории и не знал, куда и смотреть в первую очередь. Все было настолько поразительное. Огромные башни, здания гильдии, площадки, где уже маги отрабатывали заклинания, без вреда окружению. Я и сам бы не поверил, если бы не увидел, как один маг наколдовал огненный шар, а тот, врезавшись в стену, ничего даже не поцарапал. Целый сад трав и странных растений, мне даже показалось, что некоторые за мной следили. Это было воистину волшебное место, которое удивляло меня каждой его частью. «Ты рот-то закрой, мухи налетят», — подколол меня Марион. «Так, тут столовая», — вдруг заговорил мужчина и указал рукой на дверь и продолжил указывать мне, что где находится. «Вверх по лестнице комнаты учеников. затем этаж учителей. Мальчики направо, девочки налево. Смотри, не перепутай. Одного парня до сих пор от стены оттираем. Девушки иногда слегка не контролируют свою силу. Дальше мужчина ускорил шаг и также бегло продолжил все показывать. Тут ванные, тут аудитории, тут склады, это лестница вниз, библиотека. Библиотека? Переспросил я, скрывая радость, найдя то, что нужно. Да, именно. Кивнул глава гильдии и продолжил свою экспресс-экскурсию. Дойдя до больших массивных дверей, наконец выдохнул и сказал: «Мой кабинет. Надеюсь, буду видеть вас здесь только по своему приглашению. Пройдемте», сказал мужчина и пригласил нас жестом войти. Кабинет не отличался от тех, что я уже видел до этого, никаких излишеств. Глава гильдии уселся на свое место, а нас с Марионом усадил перед собой. «Еще раз представлюсь, Игнис Калдрон, глава гильдии магов», слегка поклонившись, сказал мужчина. «Виктор Грейс, наемник, а это мой друг», представился я, но не успев договорить, был перебит. «Марион», тихо произнес мужчина, и его радостный и доброжелательный взгляд сменился на серьезный и напряженный. «Великий волк Марион, и можешь не прятаться, здесь нас не услышат и не увидят». Я был поражен и посмотрел с полным непониманием на волка. Он был поражен не меньше. Волк убрал скрытие облика и принял стойку, готовый ко всему. «Хе-хе, ты все такой же, и нисколечко не изменился, а я вот слегка постарел», улыбнулся мужчина, увидев истинный облик Мариона, и добавил с грустью: «Пайра была бы тебе рада, как и всегда». Волк перестал напрягаться и расслабился, услышав это имя. Свирепая морда волка сменилась задумчивой миной. «Малыш Игги, это же надо», произнес Марион. «Ага», лаконично ответил Игнис. «Игги, а мне кто-нибудь объяснит?» Разбавил я встречу старых друзей, потому что ни черта не понимал, что здесь происходит. «Кому Игги, а кому Игнис Калдрон?» — насмешливо ответил глава гильдии. Обменявшись парой фраз, как старые добрые приятели, волк скрыл облик обратно, а глава гильдии уже начал задавать вопросы по существу. «Ну и зачем вам в гильдию? Явно же не на учебу». «Мне нужно в библиотеку», — ответил я, неожиданно. «Обычно всем нужны наши артефакты или сокровища. А ты за книжками пришел?» — удивился Игнис. «В основном за ответами», — сказал я, и раз Марион доверял этому человеку, я мог ему рассказать все. Я начал с самого начала, а глава слушал и не проронил ни слова, пока я не закончил свой рассказ и показал записку. «Да уж, дела, а?» Глава гильдии крутил записку в руках. Он чем-то напряженно думал, а потом просто сжег в пыль, взял какие-то бумаги и стал что-то писать. «Пока останешься в гильдии. Вот бумаги о твоем приеме. Отдашь их на складе, выдадут форму, книги и ключ от комнаты», сунув мне документы, сказал Игнис. «Да я как-то не планировал учиться. Мне бы просто в библиотеку», неуверенно сказал я и взял бумаги. «Я, знаешь, тоже сегодня не рассчитывал, что буду скрывать у себя кого-то из древнего рода. А насчет библиотеки, легче показать, чем рассказывать». Мужчина встал, и мы вышли из кабинета. Вернувшись по коридорам к лестнице, мы спустились в библиотеку. Открывая дверь, я рассчитывал увидеть множество полок с тысячами книг, а вместо этого увидел небольшое пустое помещение и одну книгу, которая лежала на кафедре. «Э-э-эм, как-то маловато для библиотеки», скептически отозвался я об увиденном. «Ты, я вижу, знаком с инвентарем. Так вот, эта книга, это артефакт знаний, работает примерно по тому же принципу. Маги наполняли его книгами сотни лет, а может и дольше, кто его знает. Когда нужна конкретная, нужно просто дотронуться и попросить у артефакта. И вот тут-то начинается самое неприятное. Артефакты сделаны из части духа великих существ, и в этом дух слегка своеобразный». Попытался объяснить принцип работы библиотеки Игнис, но я сделал только вид, что понял. «А если я не знаю, в какой книге то, что мне нужно? Мне нужны просто ответы», задал я вопрос. «Да та же фигня, ты попробуй, сам все поймешь», отмахнулся глава и позволил пройти к артефакту. Когда я подошел и посмотрел внимательнее, это оказалась обычная книга с пустыми страницами. Никогда бы не подумал, что это артефакт. Все изменилось, когда я дотронулся, и в своей голове я услышал голос: «Кто просит, получает. Кто не знает, понимает. Кто верит, обретает. Кто лжет, погибает». Глава 33. Дела минувших лет. Испытание. А как по-другому? После, как голос в моей голове проговорил фразу, на книге начали появляться буквы. Они выстраивались в предложение, но я не мог их прочесть. А когда попытался дотронуться, меня словно ошпарило, и я одернул руку, сосредоточившись, как делал это с инвентарем, на единственном слове, которое меня интересовало, и прошептал его: «Рабрам». Книга вспыхнула ярким светом и ослепила меня. Сначала ничего не было видно, потом картинка прояснилась, и я вновь увидел картинки из сна. Побоище, двое людей, а потом ничего. Только в этот раз сон продолжился, и я увидел черного рыцаря, человека, чье лицо я не мог разглядеть, а также короля Георга. Он был гораздо моложе. Они были на месте этого побоища. Мне удалось услышать часть их разговора, как будто я сам был там, но они меня не замечали. «Вы получили, что хотели. Войне конец», — громко, с ноткой обиды и злости, сказал Георг. «Работа выполнена небрежно, но результат нас устраивает», — сказал загадочный мужчина, от голоса которого кровь застывала в жилах, как будто говорил не один человек, а сразу несколько. «Ты не ответил на вопрос», — вспылил Георг и повысил тон. Вдруг он вместе со своим рыцарем упал на одно колено от огромного давления неведомой силы. Даже я ее ощущал, и казалось, что она сейчас меня раздавит. «Знай свое место, мы сделали тебе подарок, теперь ты король», — сказал спокойным тоном неизвестный. «Война должна закончиться, таков был уговор», — прокряхтел Георг, стараясь не упасть от нарастающего давления. «Нам были обещаны все, но нескольким удалось уйти. Что ты теперь с этим будешь делать?» — с интересом сказал незнакомец и наклонился к Георгу. «Это не проблема, я сотру любое упоминание о них. Через несколько лет никто и не вспомнит, что они существовали. Даю слово», — с трудом говоря, произнес Георг. Давление исчезло так же внезапно, как и появилось. Король с рыцарем поднялись. «В твоих же интересах, чтобы это было так. Мы еще вернемся к этому разговору, а теперь давай обсудим», — надменно произнес незнакомец. Я пытался услышать следующую часть разговора, как меня вдруг опять ослепила вспышка. «Это все, что мне известно», — прозвучал голос, — «и что больше ничего нет. Может, есть еще информация? Маловато как-то». Начал я засыпать вопросами духа. «За сплетнями к бабкам иди, а у меня только то, что мне доверили». «Ишь ты какой, мало ему», — возмутился голос. «Мне нужно все, что связано с родом Рабрам», — не успокаивался я. «А что ты готов отдать за это?» — с интересом сказал голос. «Проси, что хочешь», — невозмутимо произнес я. «Все так говорят, а как доходит до дела? Посмотрим, из чего ты сделан», — произнес голос, и меня тут же перенесло в неизвестное место. На этот раз я полностью мог управлять собой, а не прост был свидетелем былых событий. «Ну и что от меня нужно?» — произнес я, но ответа не последовало. Оглядевшись, я понял, что нахожусь в лесу, и просто интуитивно пошел в направлении, используя всем известный метод «куда глаза глядят». Шел я недолго, как услышал звуки сражения. Идя на слух, я попал в нужное место, где шел неравный бой. Я насчитал 10 человек, напоминающих наемников, которые кого-то окружили. «Думали уйти от нас? Да за такие деньги, что мы получим, мы будем преследовать вас до конца жизни», — сказал кто-то из толпы. Приглядевшись, я увидел воина, который явно не собирался сдаваться. Вдруг откуда ни возьмись, появился черный волк. Он молниеносно напал на одно из толп и тут же расправился с ним, а затем встал между воином и толпой нападавших. «Успел», — произнес до боли знакомый мне голос. «Я же сказал уходить. А ты что устроил?» — рявкнул на волка воин. «Разве я мог оставить тебе все веселье? Не они первые, не они последние», — сказал волк и ухмыльнулся. «Идиот, на этот раз пришли за тобой, а не за мной. Беги, кому говорят», — яростно выкрикнул воин. Приглядевшись, я, наконец, узнал волка. Это был Марион. «Не понимаю, и как я сразу этого не понял», — завязался бой. Нападавшие явно были не простачками, использовали способности и магию. Волк с воином явно сдавали позиции, но бились, не жалея сил, спина к спине, прикрывая друг друга. Мне очень хотелось выйти и помочь им, но неведомая сила не пускала, делая меня просто наблюдателем. В какой-то момент воин, отбиваясь от очередного противника, сказал Мариону: «Дело плохо, это явно непростые наемники. Сила уже на исходе», — жадно хватая воздух ртом. «А я и не заметил. То-то, думаю, контрактным дерьмом несет. Уж подумал, что ты забыл все, чему я тебя учил», — ответил с сарказмом волк. Но на вид ему тоже битва давалась совсем нелегко. «Какие вы смелые. Сейчас мы выбьем из вас эту спесь», — произнес кто-то из толпы нападавших. и битва стала ожесточеннее. В какой-то момент нападавшим удалось разделить Мариона и его спутника, но и тогда они продолжали давать отпор. Волк продолжал сражаться, как вдруг его окрикнули: «Ей, Шавка, а ну, смотри сюда и лучше не рыпайся». Нападавшим удалось одолеть воина, и теперь они взяли его в заложники, угрожая мечом. «Только шевельнись, и его голова покатится по лесу», — сказал нападавший, держащий меч у горла воина. Волк тут же прекратил сопротивление и сразу пропустил несколько сильных ударов. «Ха-ха, так-то лучше», — прозвучал надменный голос одного из нападавших. «Марион, оставь меня и беги», — выкрикнул воин, за что тут же получил по голове рукояткой меча. Волк же не шевелился и пытался оценить эту плачевную ситуацию. «Сейчас ты дашь себя заковать, а иначе ему конец», — скомандовал один из шайки контрактников. «Не делай этого, ты сам знаешь, из тебя сделают артефакты, а моя жизнь ничего не стоит. Беги», — сказал, — заорал воин. «Как я могу бросить друга?» — спокойно произнес волк и продолжил стоять. Вдруг волосы парня окрасились в алый цвет, а контрактники аж отступили от него, как от огня. «Друга, о чем ты? Я же использовал тебя, тупица, а еще называешь себя великим созданием, стараясь изобразить неприязнь и отвращение», — сказал воин. «Убирайся, с глаз долой, Шавка, я приказываю, ты подчиняешься, не смей мне говорить, что делать, мальчишка», — возразил волк. Вдруг под волком возник светящийся круг, как тогда со мной в пещере, чем его сильно испугал. «Я приказываю, ты подчиняешься, уходи отсюда, чтоб глаза мои тебя не видели, тварь», — злобно и со всей силы, которая у него осталась, выкрикнул воин. «Вил, не смей, идиот, твоих сил не хватит, это тебя убьет», — рявкнул Марион. «Я приказываю, спокойно, из последних сил», — сказал воин и улыбнулся. Круг засветился ярче, а потом растворился. Волк сопротивлялся, но его тело, как будто не слушалось его самого и вело его прочь оттуда. «А ну, стоять, куда собра», — сказал контрактник, но не смог пошевелиться. «Какого черта?» Круги засветились под каждым из оставшихся рядом с воином нападавших. Волосы парня засветились еще ярче, а он, посмотрев с гневом на своих врагов, произнес: «Вас, контрактников, наверняка пугали страшилками про людей, способных разрушить целые армии. Так вот, вам повезло, я один из них». Яркая вспышка и меня опять перенесло к Мариону, убегающему глубоко в лес. Он бежал очень долго, пока не попал в хорошо знакомую мне пещеру, где забился калачиком. Я ощутил все, что испытывал волк в этот момент: гнев, злость, печаль и безысходность. «Трус!» — вдруг эхом прозвучал голос, а потом начало повторяться, отражаясь от стен пещеры. «Предатель!» — добавилось новое слово к предыдущему. Со временем это превратилось в целую какофонию звуков. «Убей труса! Убей предателя!» — начали скандировать голоса в моей голове. В моих руках вдруг появился меч. Я не двигался, как вдруг меня пронзила легкая боль, которая вскоре прошла. «Что же ты? А говорил, проси что хочешь, а сам не можешь выполнить пустяковую просьбу», — возмутился голос духа книги. «Было сказано, что я готов отдать, а не вот это вот все», — ответил я. «Ну так отдай жизнь своего питомца, найдешь себе кого получше, опять составишь связь». «Дел-то на 5 секунд», — надменно и невозмутимо произнес голос. «Во-первых, он не питомец, а друг, а во-вторых, хрен тебе, а не жизнь моего товарища», — возмущенно ответил я, показав жест, выставив средний палец. Боль пронзила меня еще сильнее, что даже не мог стоять на ногах. Я просто упал на колени, скрючившись. «Ну тогда умрешь ты», — восторженно огласил голос, продолжая мучить меня. «Ах ты ж, знал, что с тобой не будет так просто», — возмутился я, продолжая корчиться от боли. «А никто тебе такого и не говорил. Ну так что, у тебя минута подумать, ты или твоя собачка», — с полным наслаждением властью сказал голос. «Да ты хоть что-нибудь знаешь о дружбе, княженция, ты недоделанная», — кряхтя произнес я. «А вы, контрактники, лучше, одни артефакты делают из живых существ, другие разбойничают и чем только не занимаются», — возмутился дух. «Я в ответе только за себя, с остальными не сравнивай, делай что хочешь, я его пальцем не трону, он меня и не из такого говна вынимал». «Ну дело твое», — с досадой произнес дух, и меня прошиб новый приступ боли, который был намного сильнее предыдущих. В этот раз я отчетливо понимал всю опасность, но твердо решив идти до конца, я бросил меч и пошел к Мариону, одиноко лежавшему в той пещере. «Ты не один, я с тобой, друг», — приближаясь к волку, сказал я, испытывая при этом каждый раз пронзающую боль, словно в меня втыкали мечи. Не дойдя до волка, я потерял сознание. Передо мной появился дух того парня, тот молча кивнул, как бы благодарив за все. Потом парень сначала коснулся своего виска двумя пальцами, а затем коснулся моего. В моей голове стали проявляться образы заклинания. В ту же секунду я узнал, как будто знал все время, как его использовать. Это мой подарок, огненный укус. Используй с умом. Тратит много сил, прерывисто говорил дух парня. И передай ему, чтобы вытер нос. Я в порядке. Улыбнувшись, сказал дух и растворился в белой дымке. Спасибо передам, сказал я, но не успел, как меня вернуло в библиотеку. Ты кого там благодаришь? С ума сошел, что ли? Давай уже спрашивай там у духа, что хотел, и пошли. Вот встал как истукан. Возмущался волк. Я встрепенулся и, оглянувшись, увидел Игниса и Мариона, которые уставились на меня, а он уже все кажется. Ведь так? Спросил меня Игнис, сверля меня оценивающим взглядом. Угу, вы правы, глава, книга, своеобразная, сказал я, посмотрев в сторону кафедры с книгой. Сам ты своеобразный, Игнис, где ты его только откопал? Вдруг заговорил дух книги, на что глава лишь пожал плечами. Спасибо вам, великий дух, ваше испытание прошло с пользой, простите, что нагрубил. Но больше дух не проронил ни слова, а глава Игнис быстро нас вывел, сказав, никогда не видел ее такой довольной. А ты не промах, что узнал, сам еще никак не переварю, расскажу чуть позже, но точно узнаю, что мне надо поговорить с королем и желательно наедине, сказал я серьезным голосом, обдумывая увиденное в библиотеке. Сам понимаешь, это немного сложновато, кого попало к нему не пускают, прокомментировал Игнис, но есть одна идейка. Слушаю, внимательно посмотрев на главу, сказал я, ежегодное соревнование гильдии магов, объявил громогласно глава, как будто нам это должно было о чем-то сказать. И, недоумевая, спросил я, член гильдии, одержавший победу, удостоится аудиенции с королем, пояснил Игнис. Звучит легко, погнали, сказал я, он всегда такой, обратился Игнис к Мариону, а тот одобрительно кивнул. Право участвовать надо заслужить, а для этого, ехидно улыбнувшись, произнес Игнис, я уже предчувствовал, что он ничего хорошего для меня не скажет. Глава 34. Ну хоть кормит. Занятие. Право сильнейшего. Выдержав паузу, Игнис, положив руку на мое плечо, сказал, тебе придется здесь задержаться, Виктор, и немного поучиться. И постарайся, пожалуйста, никого не прибить на тренировках. Мне и так избалованных отпрысков свалили на голову на перевоспитание, в успехе которого я сильно сомневаюсь. А другого способа нет, я и учеба, серьезно, раздосадованно спросил я, но получил лишь отрицательное качание головой. Мальчишка, я не смогу тебе здесь помогать, побуду с Игги, нам есть что обсудить, решил добить меня новостью Марион, час от часу, ладно, я, видимо, отсюда никуда уже не денусь, показывайте, куда там уж надо идти, сказал я, глава еще раз для тупых и остальных, кто его не слушал, показал, что где находится, и удалился вместе с Марионом, оставив меня одного с бумагами. Тяжело выдохнув, я отправился к складу, около которого уже столпились новички. Знакомиться я ни с кем не планировал, поэтому был тише воды, ниже травы, стоя в стороне и ожидая своей очереди. Но и это у меня выходило плохо. По сравнению с другими новенькими, я, скажем так, немного выделялся своим телосложением. Да и экипировка быстро привлекала ненужное внимание. «А ну, разойдитесь, рохли», — сказал кто-то, проталкивающийся через толпу. Я почему-то сразу понял, кто это мог быть, даже не сомневался ни секунды. Конечно же, это был Николас, но почему-то без сестры. На удивление ему перегородили дорогу несколько задохликов и уверенным, но слегка дрожащим голосом сказали, «Здесь очередь и она соблюдается всеми новичками беспрекословно». «Шли прочь, заучки, знаете, кто я?» — рявкнул на них и до того раздраженный Николас. «Естественно, но по правилам гильдии, здесь мы равны, новые члены гильдии и ничего более. Здесь нет иерархии, статусов, звания и прочих заслуг, так что будьте добры в очередь». Протараторили ему в ответ и указали на крайних. «Вот сами там и стойте, а мне не мешайте, еще умничают тут, какие еще правила?» — возмутился Николас и попытался, отодвинув их, пройти дальше. «Вам же сказали, в очередь, ваше высочество», сказал я, сверля злобным взглядом принца. «Будьте так добры». Николас, увидев меня, очень удивился и, поджав хвост, сразу же попятился назад, встав в конец. Отстояв свое, я забрал, что мне полагалось, и отправился в свою комнату, отдохнуть. Но вдруг я почувствовал чудный запах, который так меня и манил, и вместо комнаты я, естественно, пришел в столовую. Еды тут было, просто завались. Маги точно не скупились на питание, и от души подкрепившись я с чистой совестью и довольный поплелся в комнату. Немного поплутав, я все же ее нашел и, войдя, сразу кинул вещи и улегся в кровать без сил. Я заснул почти моментально и сразу хотел оказаться в привычном мире, чтобы опробовать новую магию и хорошенько обдумать увиденное. Но вместо этого мне опять снилась бойня двоих с какой-то нечестью. Вдруг нежные руки обняли меня сзади, и кто-то прижался к спине. Стало так спокойно и безопасно, что хотелось остаться в таком положении подольше. Затем нежный и ласковый голос моей принцессы сказал: «Мой герой, будь осторожен, тьма ближе, чем ты думаешь». С этими словами она растворилась словно дым. Я очнулся в своем мире, где меня уже ждало новое сообщение о подъеме очередного уровня. Уровень 13. Класс воин-следопыт. Рабрам. Атака плюс 26. Защита плюс 16. Телосложение плюс 21. Ловкость, скрытность плюс 25. Магия плюс 15. Сопротивление магии. Иммунитет к ядам и токсинам. Доп. Способность. Поцелуй пикси. Связь. Марион. Статус друг. Понимание расы люди, орки. Малое благословение. Аура великого волка. Сдвиг. Животный инстинкт. Раскидав полученные очки, я принялся за практику. Заклинание, которое мне досталось в испытании духа книги, требовало недюжей концентрации сил, а еще занимало продолжительное время. Это сводило использование его в бое одни на один на нет. Потратив все силы, я лежал на спине и размышлял об увиденном. Король показался мне мудрым человеком. Что же произошло на самом деле? А еще надо было поговорить по душам с волком и передать слова. От информации голова шла кругом. Еще учебу эту навязали. В общем, покой был только в мечтах. Проснувшись от топота под дверью, я выглянул посмотреть, что там творится. Под громкие и противные на слух выкрики человека, народ торопился словно в муравейнике. «Шевелитесь, новички! Быстро переодеваться и строиться!» Я остановил одного из толпы и спросил: «Слушай, а что происходит?» Куратор новичков решил всех на утреннюю тренировку раньше обычного вывести. «Видно, хочет показать свое превосходство», — ответил мне парень. «Как бы мне этого не хотелось, но пришлось встать в подобие строя и ожидать, что же будет дальше». Куратор быстро всех обошел и отвел нас на тренировочное поле, где объявил то, чего я, ну, совсем не ждал: «Забудьте о статусах и привилегиях, здесь все равны. А теперь бегом марш, новички!» Явно упиваясь своей властью, скомандовал куратор: «Дай человеку власть, и ты увидишь его истинное лицо». Подумал я и вяло, и нехотя побежал. На удивление даже этого уровня скорости хватило, чтобы обогнать всех. Ну, оно и понятно, зачем магу физическая подготовка. Куратор явно задумал это шоу просто поиздеваться над людьми. Обойдя всех на приличное расстояние, я просто пошел, чем ненароком привлек внимание человека с синдромом вахтера, упивавшимся властью. «Эй, ты чего это остановился? Беги!» — обратился ко мне куратор. «Тебе надо, ты и беги, а мне достаточно», — возразил я и продолжил свою утреннюю прогулку, чем явно только подлил масло в огонь. «О, так, у нас тут выскочка, которому надо указать его место. Что ж, хорошо, новички, сейчас я вам покажу разницу между магом и вами», — удивленно и надменно произнес куратор. В тот же миг он направил в мою сторону маленький шар огня, который угодил мне точно в спину. Интуитивно я его почувствовал, но увернуться не успел, и от подлого удара я упал. Было больше неприятно, чем больно. Я встал, отряхнулся и посмотрел на ухмыляющегося куратора. «Ну что, захотелось еще кружочек побежать, или мне повторить?» — прокомментировал он мое падение. «Ну, попробуй», — спокойно сказал я и, отвернувшись, пошел дальше. Как только этот недалекий выпустил новый шар мне в спину, я уже был наготове. И, как только он ко мне приблизился, я увернулся и рывком оказался около куратора. Он даже удивиться не успел, как я его вырубил одним ударом, поставив фингал под глазом. «Думаю, тренировка окончена. Пошлите, позавтракаем, что ли?» — объявил я толпе новичков и пошел в направлении столовой. Еда была, как и ожидалось, на высоте. Но мою замечательную трапезу прервали сообщением, что меня вызывают в кабинет главы. Быстро запихнув в себя остатки еды, я отправился, подумав, что дело срочное. «Не можешь ты по-тихому и без приключений?» «Да», — возмущенно сказал мне глава, «как только я вошел, и вам здравствуйте». «А я что?» «Я ничего», — ответил я и уселся в кресло. «Все только началось, а у меня уже два жалобы на тебя. Одна об угрозе студенту, другая от преподавателя». «Ну ты и сам в курсе», — распылился Игнис, махая бумажками перед своим лицом. «А вы бы тщательнее выбирали людей, проблем бы не было. Свинья, знаете, везде грязь найдет», — сказал я в свою защиту и рассказал, как все было. «Ну, с куратором я решу вопрос. Это не первый его залет. А вот с семейством, я тут не помощник. Просто постарайся, пожалуйста, не сталкиваться с ними». Потирая виски пальцами, сказал глава усталым голосом. «Постараюсь. Но их как магнитом ко мне тянет», — согласился я, пожав плечами. «И постарайся не калечить больше учителей, и так кадров не хватает», — сказал мне Игнис, когда я уже выходил из кабинета. Дальше меня ждали в основном скучные занятия теории. Я немного больше узнал об управлении магией и затратой на них сил, но остальное Марион мне уже объяснил до этого и было попросту неинтересно. С практикой было лучше. Правда, большинство атакующих заклинания еще нам были запрещены, чтобы кто-то кого-нибудь случайно не прибил. И раз преподаватели так часто это повторяли, видимо, были прецеденты. Через несколько дней невыносимо скучной учебы, когда я уже хотел все бросить и сбежать, объявили отбор на соревнования. Естественно, новичкам корректно намекнули, что им лучше побыть зрителями. Я пришел к месту отбора в назначенное время и был очень удивлен, что желающих оказалось немало и, даже несмотря на угрозы, я заметил несколько новичков. «Приветствую всех собравшихся. Прошу вашего внимания», — громко объявил один из организаторов. «Сейчас вам будет случайным образом назначен номер, и он сохранится за вами в течение всего отбора. Напоминаю, что отбор проводится поединками по праву сильнейшего. Как вы одержите победу, неважно, кто сильнее, тот и прав. По результатам поединков мы примем решение, какие номера будут достойны для участия в соревновании гильдии. Удачи!» — проговорил правило другой организатор. Остальные раздавали номерки, на которых пока что ничего не было. Через секунду они засветились, и на моем появился номер. Мне, конечно, достался самый счастливый, 13-й. Предстоящие бои с магами заставляли меня немного понервничать. До этого как-то все обходилось классическим сражением на мечах, а магов брал на себя Марион, если они вставали у меня на пути. Сейчас моего лохматого друга нет рядом, да и пора уже было учиться самому разбираться. Собравшись, я стал ждать, пока вызовут, наблюдая, как сражаются другие. Для отборочных поединков была сделана квадратная арена, по углам которой стояли защитные кристаллы, как объяснили позже организаторы. Они делали возможным безопасно рассадить вокруг зрителей. Кто-кто, а маги явно умеют зарабатывать на зрелище. Бои проходили быстро. В основном побеждал тот, кто оказывался проворнее и быстрее в заклинаниях. Опыт, естественно, решал все. Новички выбыли сразу, подарив легкую победу своим оппонентам. Предстоял мой черед, 7-й и 13-й. «Прошу на арену», — громко объявил организатор. Я вышел и встал в указанное место в ожидании своего соперника. Им оказался незнакомый мне человек, но он почему-то был счастлив. «Еще один зазнавшийся новичок, вот подфартило», — сказал мой соперник, внимательно меня осмотрев, и вопрос о его улыбке отпал сам собой. «Все готовы?» — поинтересовался организатор и, дождавшись нашего согласия, громко скомандовал. «Бой!» Я, недолго думая, решил сократить расстояние и просто вырубить противника грубой силой. С начальными атакующими заклинаниями у меня как-то не заладилось. Сложно было контролировать силу удара и, боясь покалечить кого-то, я принял решение использовать магию только в крайнем случае. Тем более, что маги были так себе в плане физических атак. «Хе-хе, надеешься на грубую силу? Я не настолько туп», — сказал мой противник. Мой глаз заметил еле заметную оболочку вокруг мага. Он как будто был в яйце, но почему-то я не чувствовал в ней угрозы и решил идти до конца. «Тебе не пробить мою защь», — сказал маг, но тут же был вырублен моим ударом, который прошел сквозь защиту, словно нож сквозь масло, разбив его вдребезги. Даже меч доставать не пришлось. 13-й поп хотел объявить мою победу организатор, но был грубо прерван остальными участниками. «Протестуем. Это соревнование гильдии магов, а не...» — попытались проскандировать они, но тут же были заткнуты лишь одной громогласной фразой и злобным испепеляющим взглядом организатора, которого перебили. право сильнейшего. Убедившись, что недовольные засунули свои языки подальше, он продолжил. 13-й побеждает. Далее были последние бои первого круга, а за ним второй. Но там не происходило ничего интересного. В основном бои на выносливость. У кого кончатся силы быстрее. Мне лишь один раз пришлось использовать удар Фулгара. Если бы до этого я не знал, как бороться с заклинанием «Каменная кожа», мне бы пришлось туго. В конце концов, нас осталось четверо. К сожалению, среди этой четверки каким-то образом затесались Николас и Джозефина. Вот кого, а их я точно не ждал. Номер один и номер 13, объявили организаторы. Я вышел и ожидал своего соперника, как на арене появилась Джозефина. Зараза, в финале и с девушкой. Это ж надо так. Видимо, придется сдаться и надеяться, что по результатам следующих боев я все-таки заслужу право на участие в соревновании гильдии, подумал я и собирался уже объявить о своем решении, повернувшись к организаторам, как за моей спиной прозвучали тяжелые шаги и кто-то сказал: «Ну привет, крысеныш». «Привет, Златовласка». Развернувшись и увидев своего оппонента, сказал я: «Это был никто иной, как сержант 4-го отряда МАУК, глава 35, собачья жизнь, соревнование сильнейших, друг». Не знаю, каким чудом он сюда попал и почему вышел вместе с Джозефиной, но его морду точно я не ожидал здесь увидеть. «Я думал, бой один на один?» — спросил я у ближайшего организатора, с недоумевающим видом. «Контракт заключен по всем правилам. Он твой противник», — пожав плечами, ответили мне. «Контракт?» — переспросил я, с легким непониманием. «Я думал, контрактников призывают». «Да все ты правильно понял, чучело. Просто из-за тебя дальнейший путь по службе мне заказан. Видишь, до чего докатился и как мне приходится зарабатывать. Пушечное мясо для знатных особ, чтоб они не морали свои ручки о таких, как ты», — с гневом ответил мне Маук. «Сам виноват. Начнем, пастушок», — колко ответил я. Достав меч, я всем видом показал, что готов к бою. С таким противником шутки плохи. Тем более одет он был в доспехи, а из оружия щит и меч, судя по виду, тоже непростые безделушки с рынка. Как только прозвучал сигнал к бою, бывший сержант в один рывок добрался до меня, но этого я только и ждал, помня, какой он вспыльчивый и нетерпеливый. С легкостью парировав его удар, я нанес несколько ударов в ответ. Сержант от удивления отшагнул назад, прикрывшись щитом. Его доспех все еще потрескивал электричеством от моих атак. «А ты кое-чему научился?» «Да, крысеныш», — вспылил от полученных ударов Маук. Вдруг воздух вокруг его щита закрутился в маленький вихрь и моментально со скоростью пули вылетел в мою сторону. Только благодаря инстинктам я смог вовремя увернуться. «Тьфу», — раздосадованно сплюнул мой соперник, явно ожидавший другого результата. «Вижу, и у тебя есть пара фокусов в кармане», — издевательски произнес я. Мы продолжили обмениваться ударами. Я тоже не оставался в долгу и отработал все начальные заклинания, которым научился за время, проведенное в гильдии. Один огненный шар вышел довольно мощным. Щит, в который попало заклинание, просто рассыпался на части, чем очень опечалил моего оппонента. «Да ты хоть знаешь, сколько он стоит?» — возмутился Маук. «Тебя надули. Оно и понятно, ты как 40 все блестящее выбрал». Специально раздражая противника, произнес я: «Ну все, теперь ты точно труп. Капитан тебя больше не спасет». Взявшись двумя руками за меч, Маук ринулся в атаку. Беспорядочно махая им, ему все-таки удалось чуть-чуть меня оцарапать. Соперник заулыбался и сказал: «Как головка, не кружится?» На его ехидной улыбке отчетливо читалось, что он еще что-то припас подлое и мерзкое. «Иммунитет к ядам активирован, яд нейтрализован», — высветилась табличка перед глазами. Так вот, в чем было дело. Это редиской просто нехороший человек использовал отравленное оружие. Ну, я решил ему в этом подыграть. Изображая, что мне плохо, я специально замедлился. Противник сразу воспрянул духом. «Какая жалость! Что такое, крысеныш? Плохо?» «Да», — чуть не светился от счастья сержант, нанося удары. Но когда он потерял бдительность и подошел поближе, тут же схлопотал удар в челюсть, который уронил его на одно колено. «Да нет, все в порядке. Просто дурака валяю», — с насмешкой ответил я. «Да как так? Почему?» — ударив кулаком землю, произнес соперник, не понимая, в чем дело. «Что как? А ты про яд?» «Так, у меня иммунитет. Потом обязательно поблагодарю друга за это», — продолжал я издеваться. «Чучело, я тебя недооценил. Но вот сейчас тебе точно хана», — Маук встал и использовал до боли знакомый браслет. Яркая вспышка мгновенно ослепила меня, а когда зрение вернулось, вокруг уже кружили 6 Мауков. «Иллюзия, да? Сколько же у тебя еще пакостей в рукаве, пес?» — произнес я. «Тебе и этой хватит, сдохни, тварь!» — надменно высказался соперник. Все копии одновременно попытались нанести удар, но чего не знал мой противник, это того, что я давно нашел настоящего и уже был готов. Вместо своего победного удара Маук получил удар пяткой в нос, и иллюзия сразу же развеялась, а сам он уже не двигался. «Победа за 13-м, бой!» — начал говорить организатор, но его прервал истошный хрип. «Нет, стойте, я еще могу сражаться!» Хрипя и кряхтя поднимался, опираясь на меч, Маук. Все его лицо было в крови. «Хватит, тебе не выиграть!» Попытался остановить его я и закончить это избиение младенца. «Как?» – заорал на всю арену сержант. «Ты же никто, Эо! Как ты вообще достиг такого? К черту! Да как ты вообще выжил? Я же договорился со своими, чтобы от тебя избавились. Я был сержантом, и всего-навсего искалечил никому не нужное ничтожество на тренировке. И посмотри на меня, где я теперь?» – не унимался Маук, впав в истерику. «Собаки, собачья жизнь, ты сам себя закопал в это дерьмо, так что не ной!» – высказался я с легким раздражением, а затем одним ударом вырубил сержанта, прекратив этот балаган. «Бой окончен. Победил 13-й», — наконец объявил организатор. Я вздохнул с облегчением, как будто решил давнюю проблему, которая не давала мне покоя. Джозефина, фыркнув, сразу же удалилась и, что интересно, даже не устроила истерику. Я посмотрел на валяющегося в грязи бывшего сержанта, но больше не испытывал к нему неприязни, только жалость и благодарность. Благодарность, что своими кознями избавил меня от такой же жизни, ведь на его месте, скорее всего, оказался бы я. Еще прошло несколько боев, как организаторы собрали нас и для объявления результатов. «Номера, которые я назову, выходите и становитесь возле меня», — объявил организатор отбора. Далее он просто зачитывал список номеров с именами. К моему удивлению, в числе отобранных был даже Николас. Это же как мне повезло, даже с ним ни разу не пересечься. Наконец, назвали и мое имя. Всего нас было 4. Именно мы будем представлять гильдию магов Лиарделя. Наверное, мне стоило гордиться своими достижениями, но мне было все равно. Главное, поговорить с королем. Нам объявили, что соревнование пройдет уже завтра. Времени на отдых почти не было. От всей этой суеты я знатно проголодался и, естественно, отправился в столовую, а, затем вернувшись в комнату, плюхнулся в кровать, но заснуть не получалось. В голове крутилась куча вопросов, которые я хотел задать королю про мой род, но усталость со временем взяла верх. Уровень 14. Класс воин-следопыт. Рабрам. Атака плюс 28. Защита плюс 16. Телосложение плюс 21. Ловкость, скрытность плюс 26. Магия плюс 17. Сопротивление магии, иммунитет к ядам и токсинам, доп. Способность, поцелуй пикси, связь, Марион, статус друг, понимание расы люди, орки, малое благословение, аура великого волка, сдвиг, животный инстинкт. Подняв уровень, я просто заснул, не было сил на тренировки ни на что-то еще. Проснувшись ни свет ни заря, я отправился в ванну, а затем в столовую. Вкусная еда — то, что нужно для поднятия духа и сил. Сразу после завтрака я отправился на место соревнований. Даже с учетом того, что я пришел рано, народ уже подтягивался, и некоторые соперники были здесь. Арена немного изменилась. Она стала больше и теперь была не квадратной, а восьмиугольной. Вокруг были расставлены места для зрителей, кроме одной части, где находился трон, за ограждениями которого уже стояли солдаты. «Не спится?» — резко прервали мое любование подготовкой арены. Это был глава гильдии Игнис, который словно из-под земли вырос. «Напугал, блин. А где Марион?» «Я думал, он с тобой», — вздрогнув от удивления, сказал я. «Дрыхнет, как и всегда. Ты лучше скажи, как собрался с более опытными магами сражаться? Это тебе не отборочные. Тут лучшие из всех гильдий в округе. Лиардиль хоть и крупный город, но гильдия относительно новая, нам еще ни разу не удавалось одержать победу», — задал мне вопрос Игнис. «Как-нибудь справлюсь. Волк хорошо меня поднатаскал», — ответил я, пожав плечами. «Просто постарайся не сдохнуть». И, хлопнув меня по плечу, глава удалился дальше решать дела с подготовкой. Через какое-то время там уже было не протолкнуться. Все участники тоже были на месте. Организаторы что-то доделывали с ареной, чтобы зрители не пострадали. Соревнование вот-вот должно было начаться. Пустовал только трон, видимо, все ждали главного гостя. Наконец, когда король Георг объявился, как всегда, в сопровождении своего рыцаря, в центре арены появился глава и громко всех поприветствовал. «Добро пожаловать на ежегодное соревнование гильдии. Прошу приветствовать наших участников». После этого называли наши имена по очереди, и мы выходили на арену, всего я насчитал человек 16. Правила были все те же, кто сильнее, тот и прав. Затем слово взял сам король Георг. «Приветствую всех граждан и, конечно же, наших участников. Покажите достойные бои во славу Лейниса. Напомню нашим зрителям и участникам, что победитель удостаивается почетного звания и аудиенции со мной, где мы обсудим его дальнейшую службу во славу государства. Объявляю соревнования открытыми». Народ был очень взволнован, у кого-то были даже любимчики. Видимо, они выступают уже не первый год. Под радостные возгласы толпы начались первые бои, и уже по первому бою было понятно, что ребята не собираются шутить. Магия у них была явно на другом уровне. Помимо простых заклинаний участники использовали урон по области. Первая же пара разрушила арену до неузнаваемости. К счастью, все было предусмотрено и восстанавливалось в мгновение ока. Тут-то я наглядно понял, о чем меня спрашивал Игнис, и стало немного боязно. «Сдрейфил, пацан, откуда ни возьмись», — прозвучал голос, по которому я уже соскучился. «Не еет, что ты, предвкушаю, как меня размажет по арене. А ты сам-то где?» — ответил я товарищу, соскучившись по его подколкам, но оглянувшись не увидел его рядом. «Да, я не особо любитель таких массовых мероприятий, ты же знаешь, рядом я, достаточно, чтобы увидеть, как тебе будут накидывать», — ответил в своей привычной манере волк. Хотел я еще поболтать с волком, но меня вызвали на арену для следующего поединка. Выйдя на арену, я понял, что напряжение почти как рукой сняло. «Марион», — позвал я своего товарища. «А, чего тебе?» — отозвался он. «Как закончу, с меня мясо», — сказал я, окончательно успокоившись. «А то», — довольно ответил Марион. «Бой с более опытным магом дался мне нелегко, но и я не пальцем деланный. Но, как я и думал, больше всего доставалось мне от массовых заклинаний по области. Уклоняться от таких очень непросто. Зато магических сил они тратят тоже немало, и это сыграло мне на руку. Противник быстро исчерпал свой запас, пытаясь побыстрее закончить бой. Подгадав этот момент, я его вырубил ударом фулгора. Следующий противник использовал заклинание, которое я раньше не видел и не сталкивался. Земля под моими ногами стала мягкой, словно я был на болоте и с каждым шагом увязал все сильнее. И когда я уже думал, что дела мои плохи, я перестал сдерживаться в начальных заклинаниях и запустил в противника огненный шар, который просто отбросил его с краю арены, оставив без одежды. Впереди оставался последний поединок. «Итак, дамы и господа, остался финальный поединок», — объявил организатор подрев толпы. «Представляю вам наших финалистов. Виктор Грейс и Николас Лайнкрист». Громогласно прозвучали по всей арене наши имена. Я был очень удивлен. Чтобы этот слабак и дошел до финала, явно либо использовал контрактника, как сестра, либо артефакты. В жизни бы не поверил, но он стоял рядом со мной и довольно махал толпе. «Пора тебе ответить за мой позор», — сказал он, сквозь зубы, продолжая улыбаться и махать его фанатам. «Смотри, не обделайся от напряжения, еще не дай бог геморрой выскочит», — ответил я и приготовился к бою. Глава 36. Сила рода. Удар в спину. Я больше не трус. Бой начался. Я хотел его быстро закончить, как и раньше проделывал с этим слабаком. Но я катастрофически ошибся, Николаса как будто подменили. Он с легкостью парировал мой удар и удачно контратаковал. Мне даже на секунду показалось, что я слышал хруст своих ребер. Замахнувшись еще раз, я понял, что совершенно не показалось. Секундная боль стоила мне пропущенного удара магией. На мгновение у меня даже мелькнула мысль, что я сейчас проиграю. «Парень», — прозвучал голос Мариона в моей голове. «А, не видишь, я занят, слегка», — ответил я немного с раздражением. «Ты там быстрее давай, я есть хочу», — разбавил накаляющуюся обстановку волк. Кто-кто, а Марион умел вправить мне мозги в нужное русло, даже своим бредом. Моментально мне в голову пришла идея, которую я уже проворачивал с принцем при помощи силы фулгора. Просто в этот раз нужно двигаться быстрее. Я полностью сконцентрировался на своих движениях и силе духа молнии и не атаковал без точной уверенности. Моя скорость увеличилась вдвое, но Николас продолжал за мной успевать. «Быстрее», — думал я и проговаривал про себя, — «нужно еще быстрее». Принц стал пропускать удары и уже совсем не поспевал за моей скоростью. Ни заклинания, ни артефакты, которыми он пользовался, не поспевали за мной, и с каждым ударом Николас сдавал позиции. «Не понимаю, как тебе это удается? У тебя из артефактов только бесполезная молния», — ворчал и кряхтел, получая удар за ударом. «Принц, бесполезная, говоришь? Ну-ну», не сбавляя темпа, наносил я удар за ударом, пока Николас наконец не упал без чувств. Я чувствовал себя, как выжатый лимон. Я потратил почти все свои силы, и сам еле держался на ногах. Да и пропущенные удары от Николаса отзывались во мне ноющей болью во всем теле. «Кхехрк, думаешь, это конец? Сейчас я покажу тебе, на, что я теперь способен». Прокряхтел принц и что-то проглотил. Он захрипел и согнулся, а вокруг него стала собираться странная темная аура. Вдруг он страшно выгнулся и встал. С ним явно было что-то не так. Глаза налились кровью, а все вены выступили и набухли, словно сейчас лопнут. Каждая клеточка моего тела отзывалась тревогой на его темную ауру, а в груди защемило, как на церемонии. «Умри, безродное отродье», — сказал Николас, но совершенно другим голосом, как будто это уже был не он. Он появился в мгновение ока около меня. Ударом кулака отправил меня в полет с арены. Только магический щит на границах арены не дал мне вылететь. Но и это было столкновение не из приятных. В глазах аж все потемнело, а Николас уже тут как тут. Он начал наносить мне удары голыми руками и ногами. «Бой окончен», — проговорил организатор, но тут же был убит взбесившимся принцем. «Все закончится, когда я скажу», — хриплым голосом сказал принц. «Эта заминка подарила мне драгоценное время». Я попытался встать, но еле-еле поднялся лишь на одно колено. Ноги и руки не слушались, кровь текла, заливая мне глаза, и я почти ничего не видел. «Будь сильным, Виктор», — сказал тихий голос деда, и я почувствовал, как кто-то взял меня под правую руку. «Я тут, дружище», — сказал знакомый голос, и кто-то схватил меня и под левую руку. «Мы с тобой», — сказал кто-то хором за моей спиной, и я почувствовал неимоверный прилив сил. Раны переставали болеть, сам того не понимая, как, но я стоял и чувствовал, что во мне сила сотен людей. «Что ты такое? Я переломал тебе кости, как ты встал?» Не мог поверить своим глазам принц. Он тут же меня атаковал, но для меня он двигался словно в замедленном действии. Я с легкостью уклонился и ударил в ответ. Удар был такой силы, что Николас вылетел прочь с арены и даже щит не выдержал. Принц встал и истошно завопил. Тьма стала сгущаться вокруг него, и он стал меняться. Не знаю, что это была за магия, но он стал увеличиваться и как будто срастался со своим доспехом в единый организм. Это уже был не принц, а нечисть из моих снов. Вид этой нечисти отозвался ненавистью и яростью во мне, как будто я увидел заклятого врага, хотя видел такое существо впервые вживую. Я точно был уверен, это нужно немедленно уничтожить. Я схватил меч и начал неистово наносить удары, но отрубленные руки и ноги отрастали вновь. Из обрубков появилась нечисть поменьше и кинулась на меня. Вдруг на их пути возник Марион, и они впились в его тело, отчего волк скорчился от боли. Стряхнув их и испепеляя магией огня, волк сказал: «Умеешь же ты найти проблем на свой зад». «Спасибо, я стараюсь. А с этим что делать?» — сказал я, указав на нечто, раньше бывшее принцем. «Знал бы, уже давно бы сделал», — рявкнул волк, отрывая от себя очередную мелкую нечисть. Я попробовал использовать огонь. Существу это было, как мертвому при парке. И сколько я бы ни бил это нечто, оно затягивало раны и атаковало своими мелкими миньонами, которые тоже доставляли множество проблем. «Помни, чему я тебя научил. Только подумай о чем-нибудь, что дарит свет и тепло в твою жизнь», — сказал голос в моей голове. «Свет и тепло?» — подумал я. Тут же в моей голове возник образ моей принцессы, светлой и чистой, как солнечный луч. А еще начали мелькать воспоминания о Марионе и нашем путешествии. Я вспомнил Гэб, Гвен со стариком Гризом и Леонарию. Собрав все силы, что остались на этот удар, и эти чувства, я произнес заклинание, пока волк прикрывал меня своим телом. Огненный укус. Под всей нечистью появились круги. Они вспыхнули вспышкой яркого света, разрываясь изнутри. Николас, упав на колени, тоже истошно завопил от боли. Темная материя отваливалась кусками от его тела, пока, в конце концов, все не пришло в норму. Но ненависть и ярость не утихали, и все мое тело кричало: «Добей!» Сделав шаг в сторону Николаса, мне преградил дорогу черный рыцарь, угрожая мечом. Король Георг подбежал к принцу и пытался привести его в чувство. «У меня к тебе кучу вопросов, Георг!» — выкрикнул я ему в спину. Он встал, развернулся, презрительно посмотрел на меня и сказал: «Сколько еще ваш род будет мешать мне? Когда ж вы исчезнете из этого мира?» — заорал в мой адрес Георг. «Исчезнуть здесь должен только ты», — сказал, хрипя, голос сзади. Меч проткнул короля насквозь. «Ты отнял у меня все, мать, отца, и, как будто издеваясь, сделал своим наследником, заставил называть тебя отцом. А еще», — Николас пододвинулся поближе к королю и прошептал что-то, «я услышал лишь обрывок, — ты нас очень разочаровал». Последняя фраза повергла в шок короля больше, чем меч, которым его проткнул. «Король умер, а мне все еще преграждал путь черный рыцарь. Ты разве не его защитник? Кажется, ты не справился», — подколол я рыцаря, а сам думал, как отсюда свалить и побыстрее. «Марион, кажется, пора смываться». «Марион», — обратился я к другу, но, оглядевшись, увидел, что волк еле стоит на ногах, а его потихоньку обволакивает темная материя. «Кажется, мы поедим мясо как-нибудь в следующий раз, друг», — сказал Марион слабеющим голосом, не думая о нем, молодой Рабрам. «Темная энергия вредна для таких, как он. Ему недолго осталось», — сказал Николас злобным голосом. «А ты молодец, не ожидал от тебя, что ты так рано сможешь пользоваться силой». Я попытался убрать темную энергию очередным приемом, но у меня не осталось сил, да и вряд ли получилось бы, потому что я тут же схлопотал удар в голову от рыцаря. «Не того ударил, убийца твоего хозяина в другой стороне дылда», — сплюнув кровь, сказал я, вставая с колен. «Хозяин? Хех-хех», — рассмеялся мне в лицо рыцарь. «Уже нет, видишь ли, со смертью и контракт отменяется, а я-то ак долго этого ждал. Ты бы знал, как меня достало все это. Так что я свободен, как и обещано», — обратился вдруг рыцарь к Николасу. «Да, да, все пошло не по плану. Избавься от мальчишки и катись на все четыре в свой мир», — сказал принц и кинул, как это, сверток рыцарю. «Прощай, молодой Рабрам», — обратился он ко мне и растворился, словно его и не было. В тот же момент рыцарь взял меня за горло и швырнул в пол как тростинку. «Ничего личного, приятель, мне просто нужно домой, я уже много лет варюсь тут в этом дерьме, ты и представить не можешь, а я просто на всего хочу домой, к семье», — сказал рыцарь, берясь за свой меч. Не собираясь так просто сдаваться, я попытался атаковать его, но это был бой не на равных. Я уже не мог двигаться и даже с трудом дышал, силы покидали меня. Рыцарь замахнулся для последнего удара, и в этот момент Марион вцепился в его левую руку и откусил ее. «Парень, я его задержу, а ты беги», — прорычал Марион, но я не мог даже пошевелиться. Действие силы рода прошло, а кости были, видимо, опять сломаны. «Чтобы вся слава досталась тебе». «Ну уж нет, поборемся еще», — медленно прохрипел я, захлебываясь собственной кровью. Марион понял, что я не в состоянии, и предпринял что-то новое. В одно мгновение, оттолкнув рыцаря подальше, взял сверток, который обронил рыцарь в этой потасовке. Подпрыгнув ближе ко мне, развернул его и достал какой-то светящийся камень. «Не смей», — истошно завопил рыцарь. «Тебя забыл спросить, контрактник недоделанный». С этими словами Марион активировал камень и кинул рядом со мной. «Не еет», — завопил рыцарь. «Это был мой путь домой. Ты труп, псина. Я из тебя столько артефактов сделаю». Испугал волка голой жопой, ответил ему Марион. «Мальчишка, где бы ты ни оказался, тебе помогут», — прозвучал голос Мариона в моей голове. «А ты?» — спросил я из последних сил, теряя сознание. «А я сразу прямо за тобой, друг». С этими словами он, прикусив мое плечо, швырнул меня в то место, где лежал камень. Я почувствовал, как меня затягивает, и я проваливаюсь куда-то, но меня схватил черный рыцарь. «Не уйдешь», — уцепившись в меня и сжимая мою ногу, прорычал рыцарь. Но в этот миг в него вцепился Марион, и они загорелись синим пламенем. Рыцарь отпустил меня и попытался скинуть волка, но тот держался мертвой хваткой. Я не мог сказать ни слова, ни пошевелить хоть пальцем. Взывал к роду и всем богам, которых только знал в тот момент, отлично понимая, что происходит. Но тело предательски не слушалось, а меня продолжало куда-то затягивать. Я встретился взглядом с волком, он как будто улыбнулся, и перед тем, как все потемнело, я услышал: «Спасибо, скажи ему, что я больше не трус». Дальше было все как в тумане. Я то открывал глаза, то снова терял сознание, не понимая, что происходит. Не знаю, сколько я пробыл в таком состоянии, но очнулся от того, что в мое лицо тыкается мокрый нос животного. «Морион!» – прокряхтел я, открывая глаза. Рядом был волк, но гораздо меньше и серый. Вдруг меня что-то больно тыкнуло в бок. «Манели!» – сказал мужской голос на непонятном языке, и еще раз что-то в меня уперлось, причинив мне боль. Простонав от боли, я огляделся и увидел, что я окружен эльфами, которые направили на меня оружие. «Малаэли!» Прозвучала еще одна фраза, но я не в силах был ответить. Они продолжали меня что-то спрашивать, на непонятном языке. Собравшись с силами, я смог сказать лишь одно, что пришло тогда на ум. «Не Милдир Таварен!» Сказал я и потерял сознание. «Милдир Таварен, call me master!»